увидел во сне следы крови и, проснувшись, ощутил неприятный вкус во рту, будто на кончике языка оказался яд. Нет, это не было навеяно признанием Флобера. Он сам, великий писатель, некогда пережил весь ужас кровавой драмы, когда тоже описывал сцену одного убийства. То было здесь, в Италии, на Капри, кажется, в 1910 году, когда он писал одно из самых ярких своих вещей, отразивших целую большую эпоху в жизни русского купечества — «Жизнь Матвея Кожемякина». Множество мерзостей пережил он некогда сам, знал и тяжелейшие побои, от которых терял сознание, испытал острую резь свинца, когда сам, отчаявшись, послал в себя пулю из револьвера, чтобы навсегда покончить счеты с ненавистной жизнью. Видел, как забивают друг друга до смерти в бессмысленных и жестоких драках здоровые, но ошалевшие от водки парни, как тупые, лишенные разума мужья-скоты буквально растерзывали своих жен. Но каждый раз, описывая что-то взятое из жизни, он заново, со всем могучим даром воображения, переживал и боль, и ужас, и срам всего происходившего когда-то у него на глазах, а теперь становящегося плотью его произведений. Меж тем воображение иногда оказывалось мало, чтобы выведенное на страницах могло соперничать с жизнью. Для него высшим идеалом из собственного поведения в жизни и поведения его героев была подлинная достоверность, правда. Он так не мог, чтобы все было просто похоже, чтобы многое с чужих слов, чтобы самое заветное – приблизительно. Он обязан был все постичь до конца, во всем убедиться, как в самом себе, никому не дать обмануть себя чем-то приблизительным. Только оставаясь верным до конца правде жизни, он хотел приходить в своих книгах к людям. Сцена в тот раз в «Матвее Кожемякине» складывалась так. В трактире, где всегда собираются за картами и выпивкой завсегдатые, снова сошлась обычная компания. И вот только что пришедшего от чужой жены Матвея подмывает сказать в глаза ее мужу: «Я вот у тебя в гостях был, у твоей жены. Хороша жена у тебя, Алексей Иванов». Мясник Пасулов, ее муж, привстал, опираясь о спинку стула, вытянул шею и, хрипло переспросив оскорбителя, кинулся вон. А вскоре кто-то встал в дверях и оглушительно крикнул: «Пасулов жену зарезал!» Горький в тот миг, когда это писал, сам пришел в сознание от резкого запаха нашатырного спирта, которым его привела в чувство Маруся, Маша Андреева, вбежавшая к нему на грохот упавшего тела. Рядом с ним на полу лежал нож, а под рубахой на теле с правой стороны шел надрез, из которого хлестала кровь, и следы ее значились на столе и полу. Он не хотел в самой тяжелой, самой трагедийной сцене, когда приблизительность хуже любой лжи, отделаться полуправдой. Он должен был, прежде чем описать эту непоправимую трагедию, все испытать на себе, все почувствовать и даже все увидеть так, как бывает в действительности, когда разъяренный нож в тело. Зато сейчас, без потрясения, без тревоги и боли, мы не можем читать эти строки, каждым словом своим, подтверждающий, что то, что предстало глазам Кожемякина, ворвавшегося в дом, правда, прежде всего, увиденная и выстраданная самим художником. В его памяти навсегда осталось белое лицо Марфы с приподнятыми бровями, как будто она, задумчиво и сонно прикрыв глаза, догадывалась о чем-то. Лежала она на полу, одна рука отброшена прочь и ладонь открыта, а другая, сжатая в пухлый кулачок, застыла у подбородка. Мясник ударил ее в печень, и, должно быть, она стояла в это время. Кровь брызнула из раны, облила белую скатерть на столе сплошной темной полосой,